«Что-то случилось?» — поднялся мне навстречу Ковалев, как только я появилась на пороге его кабинета. «Случилось», — призналась я. «Но давай договоримся. Сначала ты честно отвечаешь на мои вопросы, а потом я — на твои. Могу предупредить сразу, что спрашивать буду совершенно неожиданные вещи, но очень важные», — без тени улыбки пообещала я. Если такое заявление и явилось полнейшей неожиданностью для коммерческого директора, то на его лице это никак не отразилось. Он только задумался на долю секунды, но тут же с готовностью кивнул. «Я с первого раза понял, что ты очень необычная женщина, не похожая на остальных, и что от тебя можно ждать всего. Спрашивай». Чтобы окончательно не растеряться от такого начала, я на одном дыхании выпалила цель своего сегодняшнего визита. Никакой реакции не последовало, по крайней мере, агрессивной, и я, воодушевленная этим, рассказала почти всю правду, давно зная, что существует категория людей, наиболее восприимчивых и сговорчивых только на справедливых началах, я сразу же отнесла Ковалева именно к ней. Поэтому за время нашего знакомства старалась, если не говорить о себе всей правды, то хотя бы не лгать. Сейчас как раз наступил переломный момент, решающий не только судьбу наших взаимоотношений, но и в какой-то мере моего расследования. «Я почти догадывался, но все-таки не хотел верить, что ты меня используешь», совершенно спокойно сказал Эдуард по окончании моего монолога. «Спасибо, что хотя бы не показывала это другим. Отдаю должное твоему профессионализму». Честно говоря, возразить мне было нечего. Объяснять, что я почти все расследование провела без посторонней помощи, а использовала в прямом значении этого слова, да и то один раз, только кабинет Эдуарда, в котором установила жучок, я не собиралась. Сидеть молча вообще не было никакого смысла, поэтому я поднялась, чтобы уйти, вовсе не желая изображать праведный гнев и уподобляться героиням телесериалов, которые, будучи застигнутыми на месте преступления, всегда повторяют единственную фразу: «Дорогой, это совсем не то, что ты подумал». Но умный и здравомыслящий человек, в создавшейся ситуации, сам сделал бы именно такой вывод. Оказалось, в Ковалеве я не ошиблась с самого начала, выделив его из толпы. «Таня, постой, я еще не закончил». Он повернулся ко мне и продолжил. «На самом деле я не так выразился. Если бы ты меня действительно использовала, я бы точно это заметил. И на твоем месте я бы тоже не рискнул обратиться за помощью к незнакомому человеку, а постарался бы сойти с ним поближе. Разыгрывать обиженную жертву перед ним мне не хотелось. Я знала, что ты все поймешь». Я улыбнулась. Дальнейший наш разговор получился даже легче, чем я ожидала. Эдуард сразу же подтвердил, что знал о существовании каких-то компрометирующих фирму документов. Уходя в отпуск, я передал свои полномочия Василию. На самом деле в структуре фирмы заложен еще мой заместитель, но со всей работой я справляюсь сам, так что эту единицу мы даже не вводили в рабочий штат. Когда же возникала необходимость, обязанности делились между сотрудниками. Так случилось и в этот раз. Но когда я вернулся через месяц, сразу понял, что-то произошло. Воронин сказал, что в некоторых операциях произошли накладки, но это можно легко исправить. Мы принялись за дело и почти все закончили, но Костя почему-то остался недоволен. Со мной разговаривать он категорически отказывался. Василий тоже молчал. Эдуард сделал паузу и закурил. «Выходит, Ковалев получился со всех сторон крайний», — договорила я про себя, нарисовав в уме достаточно ясную картину. «Значит, при помощи Анны Воронин уже полученные строительные материалы реализовал другой фирме за гораздо большие деньги. Остаток положил себе в карман. А чтобы реабилитироваться в глазах компаньонов, повинился перед Эдуардом в собственной несостоятельности. Ковалев, как человек честный и добрый, принял все за чистую монету и взялся помочь замести следы. Вот только Руднев истинное положение вещей хорошо понимал и маскировать ничего не хотел, потому что при первой же аудиторской проверке подозрение пало бы и на него тоже. Причем в первую очередь, потому что за законность всех сделок концерна отвечал именно он. Выстроив в уме логическую цепочку, я все-таки решилась спросить: «Ты сможешь доказать в суде свою непричастность?» «Конечно», — ответил он уверенно, но с какой-то безысходностью. «Я вообще никакого отношения ко всему произошедшему не имею, и никакой корысти в моих действиях нет. Просто не хотелось ссор из избы выносить». Он медленно выпустил колечко дыма. Я уже успела заметить, что когда он нервничает, то намеренно тормозит все действия, чтобы не создавать лишней суеты и не нервировать остальных. «Тебя выпустят за рубеж?» — снова спросила я, с замиранием сердца ожидая ответа. Видимо, такого вопроса Эдуард не ожидал, но тут же утвердительно кивнул головой.